Глава 32. Всё-таки обмотавшись полотенцем, останавливаюсь перед кроватью. Тумбочка с другой стороны, а Орлов прямо за моей спиной. И отпускать он меня совсем не собирается. Может, перейдём сразу к альтернативным вариантам? Предлагаю, не желая искушать судьбу. Если в ящике не окажется хотя бы одного презерватива, я точно расстроюсь. Никита продолжает целовать мою шею и плечи. Я млею. Чувствую себя маленьким рожком мороженого в его руках, которое тает от окружающего тепла. И так хорошо, что я почти забываю обо всём. Настя, ладно, ладно, иду. Вздыхаю и опускаю ладонь на предплечье Орлова, слегка надавливая и намекая, что нужно отпустить. Оставшись без горячего во всех смыслах Никиты, медленно обхожу кровать. Мы как подростки, которым и хочется, и колется. Даже смешно становится. А ещё радостно, что Орлов не стал настаивать и бросать фразочки типа «Да я успею выйти». Пока я роюсь в ящике, Никита падает на кровать, ложась поперёк. Водит пальцами по моим бёдрам, каждый раз забираясь всё выше под полотенце. Я дрожу. Это очень приятно и интимно. Мне немного неловко от того, насколько тесным стал наш контакт. Но возбуждение сильнее. Нашла. Выпрямившись, гордо демонстрирую квадратик фольги, зависнув взглядом на Орлове. Он лежит на спине, взгляд полностью сосредоточен на мне. Я нервно сглатываю, не выдержав восхищения в тёмных глазах. «Иди сюда». Кивает он на свою грудь и тянет край полотенца. И я просто замираю, не могу даже вдохнуть. И дело не в том, чтобы остаться обнажённой, а в предложении Орлова, потому что оно... слишком откровенное. Медленно качаю головой. Воздух между нами электризуется. Даже волоски становятся дыбом. Моё замешательство слишком заметно, и приходится сказать правду, а не искать какие-то обходные пути. Давай без этого. У меня месячные вот-вот должны начаться. Щёки вспыхивают от стыда. Я не привыкла ни с кем обсуждать свой цикл. Ну, разве что с гинекологом и с Полиной. Потому что он у нас совпадает. Никита, всё-таки стянув полотенце, садится напротив меня, и я оказываюсь между его ног. Руки ложатся на бёдра, рвано выдыхаю даже, с лёгким облегчением. Целует низ живота, обводит языком пупок. В груди снова вспыхивает пожар, разгораясь всё сильнее. «Настоящий пират Красного моря не боится», усмехается Орлов, усаживая меня на свои бёдра. От тесного контакта кожа, кажется, воспламеняется. Никита продолжает изучать губами моё тело, а я не могу перестать его трогать. Везде, где дотягиваются руки. «Никаких проблем, Настя. Если тебе некомфортно, подождём недельку». Говорит, наконец, добираясь до моих губ, и я, не вытерпев, первое его целую. А дальше всё происходит будто по накатанной, словно мы с Орловым знаем друг друга по меньшей мере лет 5. Никита идеально находит все нужные точки и доводит меня до крайней степени возбуждения. Я легко определяю все его эрогенные зоны. Кусаю мочку и обвожу языком ушную раковину. Орлов стонет, запуская мурашки вдоль моего позвоночника. Это какой-то новый уровень. До сегодняшнего дня я не думала, что мужские стоны могут быть настолько сексуальными. Нет, я, конечно, была в курсе существования аудиокниг и соцсетей, где парни томным голосом рассказывали, что они собираются сделать с плохой девочкой. И да, это было возбуждающе. Но то, как делает это Орлов, у меня просто нет слов. Я смущённо кусаю губы и стараюсь дышать ровно, но мне слишком приятно быть причиной его безумия, чтобы легко воспринимать происходящее. Да и разве это возможно, когда нутро горит и требует полного сближения? «Настюшка, ты просто нереальная». Он выцеловывает мою шею и спускается губами ниже. Прогнувшись в пояснице, отклоняюсь назад, открывая доступ к груди. Охренительная вся. Губы, руки, тела. Мы сталкиваемся, сближаемся, изучаем, касаемся друг друга везде, где можем дотянуться. Мои ноги дрожат, когда Орлов целует грудь и втягивает в рот твёрдый сосок. Я ёрзаю на его бёдрах, намекая на то, что наша прелюдия затянулась ещё со вчерашнего вечера. Мне хочется поторопить его и словами, но они все застревают в горле и выпускают только стоны, которых становится слишком много. Толкнув Никиту на кровать, сама подаю ему презерватив. «Ты не любишь ждать, да?» — усмехается он, раскрывая конвертик. «Я жду с прошлой ночи. Хмурюсь и легонько бью его кулаком в грудь». Орлов качает головой и, резко обхватив меня, переворачивает нас так, что теперь сам оказывается сверху. Нависнув надо мной, целует, толкаясь языком в рот. Я окончательно растворяюсь в нашей близости. Мозг отключается, и остаются только ощущения. Перечная похоть на языке, жар страсти внизу живота и щемящая нежность на кончиках пальцев. Никита подхватывает одну мою ногу под коленом, устраивая её на своём плече, и плавным толчком заполняет меня. Поперхнувшись воздухом, открываю рот, чтобы набрать спасительный кислород, и вцепляюсь в Орлова ногтями. Происходящее совершенно точно большее, чем просто физическое притяжение. Никита нравится мне настолько сильно, что я готова послать к чёрту весь мир, чтобы только здесь и сейчас остаться с ним. В этом моменте, когда мы слишком остро чувствуем друг друга и когда нет ничего, кроме оголённых и обострившихся чувств. Он замирает, давая мне привыкнуть к размеру. Смотрит на меня внимательно, улавливает каждый вдох, ищет хотя бы намёк на неприязнь, но его нет, потому что нужно быть полной дурой, чтобы отказаться от этого нереального хоккеиста. Ещё. Прошу, пяткой свободной ноги надавливая на его задницу. Никита легонько кивает и медленно, будто у меня там не потоп, а пустыня, выходит и толкается обратно уже глубже, чем в предыдущий раз. Мои глаза закатываются, а тело выгибается дугой, стоны вылетают прямиком из груди. Мы прижимаемся кожа к коже, потому что быть дальше невыносимо. Ещё одно медленное движение приводит меня в экстаз. Орлов, почти ничего не делая, умудряется попадать куда нужно с первого раза. Низ живота наливается тяжестью, между ног всё напрягается. «Всё нормально?» — снова спрашивает великий моралист. «Да, не останавливайся». Обхватив его лицо, тяну к себе. Орлов втягивает мои губы, мажет по ним языком и прикусывает зубами. Его движения становятся резкими, быстрыми, даже немного хаотичными. Глубоко, со шлепками плоти о плоти и совсем не нежно. Будто мы ждали этого слишком долго, чтобы теперь быть медленными. Будто ему мало меня, и нужно больше. Мы, словно дорвавшиеся друг до друга, голодные и раскалённые до предела. С каждой секундой темп будто возрастает, никаких замедлений. Орлов несётся к оргазму с той же скоростью, с какой забрасывает шайбы в ворота соперников. Быстрее и ещё быстрее. Жадно целуемся и трёмся друг о друга. Мои соски проезжаются по его твёрдой груди. Сам Никита совсем не нежно впивается в мою шею. Вокруг нас пахнет сексом. Звуки подгоняют к пику удовольствия наряду с высоким темпом. Грубо, рвано, до упора. Несколько толчков возносят меня так высоко, что обратного пути не остаётся. Впившись в плечи Никиты ногтями и запрокинув голову, раскрываю в немом крике рот. Оргазм сбивает меня мощной волной, и я сжимаюсь вокруг Орлова, чувствуя, как он становится ещё твёрже. В теле разом вспыхивает с десяток фейерверков, и разноцветные искры плывут под веками. Это очень быстро. Прикусываю губу, рвано выдыхаю воздух через нос. Под кожей разливается слабость и тепло. Я тоже уже сейчас. Это всё ты, Настюш. Никита догоняет меня за три толчка. Вжимается в мой лоб своим, и мы зависаем так на несколько секунд, гоняя воздух между лёгкими. Он нежно меня целует и падает на кровать рядом, подгребая меня под свой бок. Окончательно разомлев от оргазма и тёплого Орлова, я закидываю на него ногу и осторожно вожу пальцами по груди. «Может, позавтракаем?» «Предлагаю», вдруг почувствовав острую необходимость накормить Никиту. «Это, наверное, какие-то заводские женские настройки. У меня есть яйца, немного сосисок и пельмени. Знаю, набор не самый здоровый, Но не все тут считают калории. Никита смотрит на меня, снова ловит мои губы своими. Вот так касаться друг друга — какой-то запредельный уровень милоты. Казалось бы, мы совсем недавно кусались и не могли нормально существовать в одном помещении, а сегодня Орлов — самый идеальный парень. И я не знаю ни одного из своих немногочисленных бывших, с кем мне было бы так же кайфово. Давай лучше закажем и немного поваляемся. Хочу тебя потискать, прежде чем уеду на тренировку. Или поедешь со мной?